Матерь Агни-йоги. Любовь выражается в действии. Потому признаем только действенную любовь. Дела только на словах, равно как и любовь только в заверениях, как форма без содержания. Много словесной шелухи и много воображаемых чувств, лишенных содержания, занимает внимание людей. И тогда майя, особенно яра, заменяет собой действительность. Так и живут, окруженные призраками и призрачными переживаниями. Но майя тонкого мира еще ярче, еще опаснее плотной. Здесь человек их только воображает, а там видит их призрачные, изменчивые и обманчивые формы и принимает их за действительность. И в этом опасность. Погоня за призраками не доведет до добра. Надо научиться освобождаться от призраков майи еще на земле.